Глава 26. Кэмерон. Несколько дней спустя. Солнце выглянуло из-за одного из больших серебряных небоскребов. Машины гудели, люди разговаривали, кричали и смеялись. Я протер глаза, пытаясь проснуться. «Ты снова спишь?» Быстрый удар по голени заставил меня вздрогнуть. Я вскочил и выпрямился, как будто ничего не было. Ксавье покачал головой. «Эй, кто из нас спал последние несколько дней? Вместо этого мы искали темноволосого Игморрутена и Неверру». Моя бровь дернулась вверх. «Да, ты прав», — кивнул он. Мы сидели за маленьким круглым столиком у оживленного кафе. Так назвала это место Имаджин. Их язык так отличался от нашего. После того, как Логан и Самкиэль ознакомили нас с огромной базой данных, содержащей информацию об их языках, привычках и пище, мы с Ксавье были совершенно измотаны. Самкиэль разделил нас на команды, но мы с Ксавье были всегда вместе. С первого дня формирования руки Раширима мы были неразлучны, словно две половинки одного целого. Я откинулся на спинку стула, потирая затылок. Теперь мои волосы стали намного короче. У Ксавье тоже была новая стрижка, но на макушке все еще оставались его привычные дреды. «Интересно, это вкусно?» Ксавье фыркнул и покачал головой, поднося к губам вилку с фруктами. Я жадно проследил за тем, как вилка исчезла у него во рту. «Конечно, ты только об этом и думаешь!» «Я бы хотел знать, о чем думает Самкиэль. Он никогда ничего подобного не делал, даже с Имаджин. Они с Логаном совсем не спят, только носятся, как сумасшедшие. Однажды ты тоже в кого-нибудь влюбишься, и все поймешь». «Думаешь, он влюблен? Как я могу думать иначе после шоу, которое устроил Ракарем?» — спросил Ксавье. Я потянулся вперед, стащив кусочек с его тарелки. «Какой смысл тебе заказывать еду, если ты всегда ешь мою?» — возмутился Ксавье, тыкая в меня вилкой. «Твоя всегда вкуснее». Я усмехнулся с набитым ртом. «Но ты не ошибся. Типичный Самкиэль. Взял и влюбился в самое опасное существо в мире». Ксавье усмехнулся. «Если точнее, в одно из самых опасных существ во Вселенной». Я собирался ответить, но слова замерли у меня на языке. К нам снова подошла фигуристая темноволосая официантка. Это был четвертый раз за последние 30 минут. Она улыбнулась, задержав на мне взгляд, и слегка наклонилась над столом. «Повторить блюдо?» — спросила она, тщетно пытаясь скрыть волнение. «Нет, детка, спасибо». Ее щеки приобрели очаровательный розовый оттенок. Она посмотрела на Ксавье, но он только покачал головой и улыбнулся. Она быстро оглянулась назад, прежде чем продолжить. «Это правда, что вы двое члены руки?» Я подпер подбородок рукой и улыбнулся. Она сглотнула. На лбу выступила капелька пота. Она нервничала, но все же набралась смелости спросить. «Почему ты думаешь, что это мы?» — спросил я, когда Ксавье поерзал на стуле. Она бросила быстрый взгляд в сторону кафе, накручивая на палец прядь распущенных волос. «Мы, вернее, я видела новости про синие огни в небе, и я видела Самкиэля». Когда она произнесла его имя, ее румянец стал еще ярче. Заметив это, Ксавье усмехнулся. «Мы давно привыкли к тому, как люди реагируют на присутствие Самкиэля. Он оказывал уникальное влияние на женщин, мужчин и, очевидно, на огнедышащих Игморрутенов». Медленная улыбка изогнула мои губы. «О, как он тебе нравится. Ты знаешь, что он не единственный, кто обладает силой». Я поднял руку, и синий свет заплясал между кончиками моих пальцев. «Мы многое умеем, мисс», — сказал Ксавье, посмотрев прямо на нее. Официантка кивнула, сжав кувшин, который держала в руках. Она бросила последний взгляд на мерцающие синие огни, прежде чем поспешить обратно в кафе. Я проводил ее взглядом. «Оставь смертных в покое, Кэм». «Они так легко краснеют». Ксавье это не волновало. Его больше интересовало другое. «Тебе просто нравится их дразнить». Я подмигнул ему. «Может быть». Ксавье приступил к уничтожению очередного кусочка фруктов. «Ты тоже это чувствуешь?» Я улыбнулся группе перешептывающихся официанток за окном кафе. «О, сейчас я много чувствую. Кэмерон». Тон Ксавье вернул меня к реальности, и я улыбнулся. Хлипкий металлический стул заскрипел под моим весом. Этот мир казался таким тесным и маленьким. Самкиэль был прав насчет одежды. Да, я это чувствую. Это напоминает мне битву при Гуррути с тем гигантским змеем, который поглотил весь город, а потом чуть не съел нас. Только сейчас мы смиренно ждем, пока эта пасть откроется, а этого не происходит. Я изобразил руками пасть и хлопнул в ладоши, щелкнув челюстями рядом с лицом Ксавье. Он засмеялся, отталкивая мои руки. «Что ж, будем надеяться, что нас не проглотят». «Почему?» — я пожал плечами. «Это самое интересное». Ксавье покачал головой, игнорируя мои слова. «Самкиэль рассказал тебе, что они обсуждали на собрании совета?» Я обхватил себя руками. «Здесь становилось все холоднее. Логан рассказывал, как долго длится зима на Ануне, но красота этого времени года компенсировала все другие недостатки. В общем и целом, они хотят получить Дианну. Она похитила судьбу, напала на нас и на Самкиэля. Одних этих преступлений достаточно, чтобы ее казнить». Я встретил его взгляд. «Клинком забвения». Ксавье прикусил губу. «Они думают, что она так же ужасна, как тот, кого называют Каденом?» «Безусловно. Особенно после того, как она меня чуть не грохнула». Вилка Ксавье замерла по пути ко рту. «Брось. Ты понимаешь, о чем я? Она очень, очень опасна и может вызвать огонь одним взмахом руки. Что-то в ней заставляет колени Самкиэля дрожать, а совет в ужасе от такой силы. Но она отдала жизнь за сестру, и это заслуживает уважения. Вот почему, по словам Самкиэля, она маниакально уничтожает все на своем пути. Но совет видит лишь один выход». Ксавье кивнул, отпивая из своей чашки. «В магазинах и заведениях рядом с нами кипела жизнь. Люди приходили и уходили, смеясь и разговаривая по маленьким устройствам, которые они носили с собой. За нашим столиком повисло молчание. Мы оба думали об одном и том же. Он этого не сделает». «У него нет выбора», — возразил Ксавье. «Унир сформировал совет еще до рождения Самкиэля. Это единственное звено, способное контролировать власть богов, чтобы они не пошли по пути Несмеры. Царства не могут попасть под полный и единоличный контроль одного бога». «Хренова Несмера», — я щелкнул языком. «Жаль, что она оказалась плохой. Все-таки она была чертовски горячий», — Ксавье усмехнулся. «Последние несколько дней было тихо. Меня это беспокоит». «Меня тоже». Самкиэлю показалось, что он почувствовал ее присутствие в тот день, когда они вернулись с совета. как будто она была с нами в одной комнате. Он говорил, что что-то изменилось, и с тех пор она стала еще более озлобленной. Он обеспокоен, но уже несколько недель ничего не происходит, если, конечно, не считать исчезновение домашнего скота. Думаешь, она до сих пор за ним наблюдает? И за нами? Ксавье наклонился вперед. Его пальцы постучали по чашке. Честно? Нет. Я думаю, она готовится к чему-то серьезному. Я никогда не сражался с королями Еджидина. А она, судя по словам Самкиэля, одна из них. Она вырвала мне кишки, как будто это сущий пустяк. Ксавье отвернулся. Да, спасибо, что напомнил мне еще раз. Извини. Я заставил себя улыбнуться. Ксавье защищал меня так же отчаянно, как я его. Даже несмотря на то, что его вторая половина не была в восторге от нашей дружбы. Все в порядке. Ксавье поерзал на своем месте, как будто ему стало не по себе. На самом деле, мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Я давно хотел это сделать, но все так закрутилось, и, честно говоря, я никак не мог найти подходящего времени. Хорошо. «Итак, я...» Он резко замолчал и поднял голову. Я проследил за его взглядом, и без того пасмурное небо потемнело, затянувшись плотными тяжелыми тучами. «Сегодня должен идти снег?» — спросил Ксавье. «Или это Самкиэль?» «Есть только один способ выяснить. Мы вскочили, чуть не опрокинув стулья». Его сила с каждым днем становилась все более взрывоопасной. И даже небольшое изменение настроения могло вызвать бурю. «Уже уходите?» Моя кровь застыла в жилах. Кольца завибрировали, сигнализируя об опасности. Почему не почувствовали ее раньше? Я был так увлечен тем, что собирался сказать Ксавье, что не заметил, как все птицы перестали петь и разлетелись. Голова Ксавье резко повернулась, и мы оба выхватили пылающие мечи. Дианна закатила глаза, и я, уже знакомый с ее звериной оболочкой, нашел этот жест до смешного смертным. Она вздохнула и провела языком по накрашенным алым губам. Сбросив плащ, она предстала перед нами в облегающем черном платье с открытыми плечами. Ткань безупречно обтягивала ее фигуру, указывая на то, что у нее не было оружия. Мы с Ксавье застыли на месте. «Никакого оружия», — сказала она и повернулась, показывая низкий вырез на спине платья. Снова надев плащ, она подхватила низ платья и подняла его, по очереди обнажив загорелые бедра. «Видите?» «Ты сама оружие», — ответил Ксавье. Я попытался скрыть улыбку. Дианна кивнула и села на свободный стул, изящно скрестив ноги. Она расслабилась, как большая кошка. Ее красные ногти постукивали по подлокотнику. Я мог поклясться, что видел, как на металле вспыхивали искры. «А что насчет волос?» — спросил я. В пучке у нее на голове можно было с легкостью спрятать кинжал. Диана склонила голову на бок, и по ее лицу расплылась медленная улыбка. Она протянула руку и одним движением распустила прическу. И сине-черная копна волос волнами упала ей на плечи. Небольшой кинжал со звоном ударился об стол. Она пожала плечами. «Хорошо. Можешь забирать. Возможно, я припасла его на всякий случай». Она махнула рукой, и длинный рукав ее темного пальто изящно взлетел в воздух. «Теперь садитесь». Мы с Ксавье переглянулись, прежде чем сесть. Скрежет об асфальт металлических ножек стула был единственным звуком, нарушающим тишину. Машины не ехали и не сигналили. Ветер утих, словно тоже боялся сидящей перед нами женщины. Как прошел день? На этот раз я все-таки рассмеялся. Прошу прощения. Она пожала плечами и заправила волосы за ухо. Сейчас время бранча, да? Никогда не понимала, как можно завтракать так поздно. Честно говоря, я думаю, это выдумали исключительно ради алкоголя в первой половине дня. Я кивнул. Мы с Ксавье все еще были на стороже. И поэтому ты здесь? Обсудить бранч? Нет, я тяну время. Но, видимо, у меня не получается. Она вздохнула и задумчиво посмотрела на свои ногти. Я знаю, что Самкиэль находится примерно в 200 милях отсюда. И он мне нужен. Я проглотил растущий ком в горле. Ах, неужели? Следишь за ним? Конечно. Он тоже за тобой следит. Ксавье пнул меня под столом, приказывая замолчать. Диана закатила глаза. «Разумеется, следит. Кстати, как твой живот? Органы целы?» «Да, и на том спасибо. Я сделал глоток кофе. Нужно как-нибудь провести матч-реванш». Она улыбнулась, обнажая кончики клыков. «В следующий раз, когда мы будем драться, ты превратишься во вспышку в небе». Ксавье чуть заметно дернулся. «Ты причинишь вред кому-то, кто дорог Самкиэлю?» «Жестоко! Так и Гморутены проявляют любовь?» Ее глаза вспыхнули. «Знаешь, я не умею ни угрожать, ни торговаться. Еще хуже, я умею договариваться, потому что у меня очень вспыльчивый характер». Колокольчик на двери зазвенел, и мое сердце замерло. Я знал, кто идет. Ксавье застыл, не сводя глаз с Дианы, готовый отреагировать на любое резкое движение. Мое сердце едва билось, когда официантка подошла к нашему столику. На лице Дианы мелькнула ухмылка. «Я не знала, что вы ждете кого-то еще. Прошу прощения». «О, все в порядке!» Диана улыбнулась и наклонилась вперед, скрестив руки. Официантка ей улыбнулась. «Если вы желаете зайти внутрь и перекусить, у нас есть места. Судя по погоде, вот-вот настанет конец света». Она хихикнула в ответ на свою же шутку. «Я думала о том же», — ответила Диана с едва заметной угрозой в голосе. Возможно, дразнить ее было плохой идеей.